Часть первая. Очищение пространства для изобилия и радости. Глава первая. Начните с чистого листа. Очищение пространства. Магия гармонии в доме начинается с чистоты. Энергия Ци любит распространяться по чистым и незахламленным поверхностям. Когда Ци легко движется в пространстве, она приносит обитателям дома хорошие новости и счастье. Как природа омывается свежим дождиком после жаркого летнего дня, так и энергия вашего дома нуждается в очищении, чтобы животворящая энергия могла свободно проникать в каждый уголок вашего бытия. Первым шагом на пути к пространственному очищению является удаление хлама. Прогуляйтесь по своему дому и обратите внимание на те предметы, которые больше не приносят вам радость или не имеют практической ценности. Будьте настойчивы и смелы. Освободите пространство от лишнего балласта, позволяя энергии свободно циркулировать. Следующим шагом станет создание атмосферы сверкающей чистоты. Приведите в порядок свой дом, исключив все препятствия для энергии на вашем пути. Освободите проходы, очистите лестницы, уберите все газеты и журналы, неаккуратно разбросанные по дому. Позвольте свету проникнуть в каждый уголок вашего дома, разгоняя тени и старые энергетические блокировки. Пройдитесь по спальне, проявляя заботу и любовь к этому священному месту отдыха. Разгладьте простыни, расправьте подушки, создавая атмосферу уюта и покоя. Пусть каждый уголок вашей спальни наполнится любовью и спокойствием, принося вам сладкие сны и умиротворение. Важно! Постельное белье необходимо стелить на постель тщательно выглаженным. Если вам лень гладить белье, то представьте себе, что разглаживая складочки на постельном белье, вы убираете все препятствия своей жизни. И тогда процесс глажения превратится вас в магическую процедуру. И, наконец, приступайте к основным комнатам своего дома. Пересмотрите каждый уголок, думая о том, что вы хотите улучшить свою жизнь. Не забывайте, что вещи в нашем доме могут нести в себе эмоциональную нагрузку. Осматривайте каждый предмет внимательно. Выбрасывайте то, что вызывает негативные эмоции. И оставляйте только то, что наполняет ваше сердце улыбкой и радостью. Таким образом, начиная с чистого листа и очищая свой дом от лишнего, вы создаете пространство для свежей энергии и гармонии. Позвольте себе освободиться от старого, чтобы принять в свою жизнь новое и благополучное. Впустите свет, свежий воздух и упорядоченность в каждый уголок вашего дома. И пусть вся ваша жизнь наполнится яркими красками, гармонией и успеха. Список необходимых действий. Составьте список необходимых действий для привнесения новых и свежих энергий в ваш дом. Мысленно представьте себе свой дом или свою квартиру, и вы почувствуете, с какой комнаты лучше начать вносить изменения. Вы можете начать с какой-то небольшой комнаты, чтобы постепенно войти во вкус очищения и расслабления. Вам это так понравится, что вы можете закончить оставшиеся комнаты очень быстро. Совет. Подготовьте большие мусорные пакеты, куда вы будете складывать все ненужные вещи, безделушки и мусор. Старайтесь не реже, чем раз в 3 года, делать в квартире или доме небольшой ремонт. Менять обои, освежать стены краской, переставлять мебель. Ремонт сразу и очень эффективно поднимает уровень энергии в квартире. Вы сами это почувствуете и быстро войдете во вкус. Вскоре постоянный поддерживающий ремонт станет для вас приятной процедурой. Уделяйте внимание регулярному проветриванию помещения и достаточному освещению. Чем больше света и воздуха в вашем доме, тем больше удачи, счастья и благополучия. Солнечный свет способен оживить весь дом. Поэтому уделяйте внимание чистоте ваших окон и регулярно стирайте шторы, чтобы на них не скапливалась пыль. повесьте на окна многогранные кристаллы фэншуй, чтобы солнечные лучи могли преломляться в кристалле, распространяя по дому драгоценную энергию ци. Вы удивитесь, насколько быстро изменится энергия в доме благодаря уходу за окнами, стеклами и шторами. Магическая сила тибетских мантр. А сейчас вишенка на торте. Подключаем магическую силу тибетских мантр для очищения пространства вашего дома. Даосские мастера фэншуй убеждены в том, что мы живем в мире, где нас окружает множество невидимых сил, духов. Есть духи-хранители и защитники вашего дома. Есть духи-хранители и защитники той местности, где вы живете. В русском менталитете эту силу называют домовым. С точки зрения фэншуй, это духи-хранители вашего дома, которых нужно периодически подкармливать, зажигая ароматные палочки благовоний и читая определенную мантру. Как это делается? Зажгите 3 благовонных палочки. Лучше, если это будут ароматы сандала, жасмина, пихты, сосны или кедра. Пройдите, распространяя дым от этих палочек по всему дому, начиная от входной двери. При этом нужно читать чудодейственную мантру, благодаря которой духи вашего дома вас услышат и будут с удовольствием помогать. Мантра умиротворения духов вашего дома. Намах Сарва Татьягата Авалаките Ом Самбара Самбара Хум. Читать мантру надо 21 раз. Делайте это хотя бы раз в неделю, желательно во время заката солнца.